Мир и культура. Буддийской ассоциации молодежи в Коломбо. В этот памятный день будем вспоминать свет и взаимно укрепим друг друга основными понятиями истинной эволюции. Великий Готама многообразно заповедовал о мире и культуре. Мир означает неутомимое созидание. Культура является вечным познаванием и улучшением жизни, основами славного прогресса. Непрактично и пагубно все, созданное враждебностью и озлобленностью. История человечества дала нам замечательные примеры, как именно мирное творчество создавало прогресс. Устанет рука от меча, но рука творящая, усиленная мощью духа, будет неутомима и непобедима. Никакой меч не может расстроить истинное наследие культуры. Человеческий ум может временно уклоняться от первичных источников, но в сужденный час вновь обратиться к ним с обновленной мощью духа. Завещанной тончайшей энергией уже не отвлеченность для человечества. Истинные ученые уже применяют их в своих благословенных опытах улучшения жизни. Давно предуказанная жизнь на дальних мирах и новые возможности земной жизни перестают быть сказками. Мы уже пользуемся этой реальностью, и она создает нам новые часы возвышенного размышления. И само размышление это тоже преображается. Оно делается короче и напряженнее. Учение об очищенной пище уже твердо вошло в жизнь. Даже ограниченный ум уже знает о мощных витаминах. Все, что жизненно в блестящем прогнозе, уже не исчезнет. Но как каждая истина будет вновь появляться уже в расширенном представлении. Человечество начинает понимать, что рука мира самая мощная. В руке войны никогда не будет той неисчерпаемой упорности, как в руке мира. Тот, кто несет миру культуру, не насилует других, ибо в своем созидательном энтузиазме он будет исполнен блистательным творчеством и величайшим пониманием истинного сотрудничества. Основы мира и культуры поистине делают человека непобедимым, и осознавая все духовные условия, он становится терпимым и всевмещающим. Ведь каждая нетерпимость есть знак слабости. Если мы понимаем, что каждая ложь, каждое предательство будет явлено, это прежде всего значит, что лживость и глупа, и непрактична. Но что же должен скрывать тот, кто посвятит себя миру и культуре? Изучая основы учения, он не будет совершать ничего такого, что будет противоречить благородному, ибо истинное знание необходимо для эволюции. Помогая своему ближнему, он тем самым помогает и общему благосостоянию, качество, оцененное во все века. Стремясь к миру, он делается устоем развивающегося государства. Не кривяща на ближнего, мы усиливаем продуктивность общего созидательства. Не ссорясь, мы докажем, что действительно познали основы учения. Не теряя времени в праздности, мы докажем, что становимся истинными сотрудниками безграничных неустанных мировых энергий. Находя радость в каждодневной работе, мы покажем, что понятие беспредельности нам не чуждо. Не вредя другим, мы не будем вредить самим себе и еще раз поймем, что в вечном даянии мы получаем. И это благословенное получение не есть скрытое сокровище скупца. Мы поймем, насколько созидательно утверждение и разрушительно отрицание. Среди основных понятий мира и культуры содержатся основы, против которых не дерзнет восстать даже полный невежда. Лолита Вистара упоминается на страницах золотых легенд. Перед нами стоит икона святого Иосафа, царевича индийского. Ведь это благостные знаки, которыми приходит взаимное понимание. Граница света и тьмы приходит по всему миру, и различая ее, мы становимся защитниками культуры света. Не бывает культуры тьмы. Если мы можем представить твердыню света, то в противоположность будет лишь пропасть тьмы невежества. Но хотя бы в памятные дни светлых событий тьма должна быть рассеяна. В памятный день мы должны принести великое духовное возношение. Если сегодня мы принесем истинное устремление к миру и культуре, если мы поклянемся, что не отступим от этих светлых основ, тогда действия наши заслуженно могут быть названы благородными действиями. Истинно, заповеданы благородные действия мира и культуры. 8 мая 1931 год. Гималаи.